Этот новорожденный младенец был знаменитый впоследствии граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский. 16. Просьба Екатерине I Елисаветы Лефорт, вдовы знаменитого Франца. В дряхлости и престарелых летах обретающаяся вдова генерала Франца Лефорта, доношу, что я принуждена от племянника моего генерал-майора Петра Лефорта толика несносных обид и противностей претерпевать, так якобы ему приятно было седые мои волосы от печали в гроб положить. Дело состояло в том, что Петр Великий пожаловал своему любимцу Францу Лефорту в отчину, которая потом записана была за Петром Лефортом с оставлением, однако, в пожизненное владение вдовы Францевой. Но Петр Лефорт владел вотчиною и пользовался доходами, хотел овладеть и остальным имением, тогда как у него был двоюродный брат, польский посланник Яган Лефорт, который ничего не получил, но, по словам Елисаветы, питал к ней сыновнюю нежность. 17. Письмо жены Волынского Александры к императрице Екатерине 25 октября 1723 года. «Прогневали мы Бога, что вижу гнев Его, императорского величества, на мужа моего. Того ради, всемилостивейшей государыня, припадая к ногам вашего величества, прошу со слезами, умилосердись, премилосердная государыня-мать, покажи над нами сирыми божескую милость, не дай мне, бедной, безвременно умереть, понеже и, кроме того, всегда была больна, а ныне, видя себя в таком злом бедствии, и последнего живота лишаюсь». Известно вам, всемилостивейшая государыня, что у нас, сирых, и отец, и мать, вся наша надежда только что ваше величество. 18. Письмо Волынского к императрице Екатерине 23 ноября 1723 года. После поздравления с именинами Волынский продолжает. При сём всеподданнейше прошу милостиво мне, последнему рабу вашему, упустить, что я за бедами моими укоснил, должного моего рабского благодарения приносить вашему величеству за показанные ко мне высокие паче достоинства моего милости, что ее высочество, всемилостивейшая государыня наша, цесаревна Анна Петровна, соизволила девочку мою милостиво именовать своею крестницею. Поистине могу донести вашему величеству, так меня сей год бедами посетил Бог, что не знаю, как во мне остался живот мой. А жена моя бедная и прежде худа в здоровье была, а ныне так дошла, что и последнего здоровья лишилась, и многократно была безгласна, а ныне еще заболела. И так, о всемилостивейшая государыня-мать, вижу себя, что лишил меня Бог всякой утехи, одна только радость наша и вся надежда и упование на высокую милость вашего величества. 19. В 1707 году Петр указал: лучшего ради благолепия и чести святых икон имейте о них в художестве управления и повелительство духовное по апостольским и святых отец правилам преосвященному Стефану, митрополиту Рязанскому и Муромскому, а во искусстве того иконного и живописного художества над изуграфы иконного и живописного письма, которые пишут святые иконы московских, градских и иностранных приезжих во всей всероссийской своей державе надзирать и ведать их, кроме всех приказов, и свидетельствовать иконы, объявлять признаками, которые впредь им даны будут, и смотреть прилежно у себя Ивану Зарудному, и приказать ему с подтверждением, чтоб изуграфы святых икон Писания благолепно и удоподобно по древним свидетельствованным подлинником и образом искусным и тщательным писанием управляли с великим прилежанием в добродетельном житии, кроме пьянства и кощунств. И учинить списки и записную книгу для всякого осмотрения и свидетельства мудрым, искуснейшим иконного и живописного писания изуграфом, кто имяны, а не искусным и нерочительным святых икон не писать, и ведать ему, Ивану, сведомо преосвященного Стефана митрополита, а за высочайшую честь святых икон и в благопотребном изуграфстве управительного надсмотрения писатися ему, Ивану, суперинтендентором. Иконостасы и петербургские соборы Петропавловский и Исаакиевский делал тот же Зарудный в Москве. Он умер в 1727 году, не доделав Исаакиевского иконостаса. Доделывать поручено было подмастерьем Зарудного под надзором архитектора Усова.